она попыталась навести порядок в отделении. Но легко ли этого добиться, если МакМёрфи все еще топает взад и вперед по коридорам, хохочет на собраниях, распевает в уборных? Она не могла прибрать нас к рукам, тем более, что одной рукой приходилось писать на бумажке. Она теряла больных одного за другим. После того, как выписался Хардинг и его забрала жена, а Джордж перевелся в другое отделение, нас, побывавших на рыбалке, осталось только трое. Я, Мартини и Сканлон. Я пока не хотел уходить. Уж больно уверенный у нее был вид. Похоже было, что она ожидает еще одного раунда. А если это так, я хотел, чтобы это произошло при мне. И однажды утром, когда МакМёрфи отсутствовал уже 3 недели, она начала последнюю партию. Дверь отделения открылась, и санитары ввезли каталку с карточкой в ногах, где жирными черными буквами было написано: «МакМёрфи, Рэндл П. Послеоперационный». А ниже чернилами: «Лоботомия». Ее ввезли в дневную комнату и оставили у стены рядом с овощами. Мы подошли к каталке, прочли карточку, потом посмотрели на другой конец, где в подушке утонула голова с рыжим чубом, и на молочно-белом лице выделялись только густые лилово-красные кровоподтеки вокруг глаз. После минутного молчания Сканлон отвернулся и плюнул на пол. «Фу! Что она нам подсовывает, старая сука? Это не он!» «Нисколько не похож», — сказал Мартини. «Совсем за дураков нас держит». «А вообще-то неплохо сработали», — сказал Мартини, перейдя к изголовью и показывая пальцем. «Смотрите, и нос сделали сломанный, и шрам, даже баки». «Конечно», — проворчал Сканлон. «Но какая липа!» Я протиснулся между другими пациентами и стал рядом с Мартини. «Конечно, они умеют делать всякие шрамы и сломанные носы», — сказал я. «Но вид-то подделать не могут. В лице же ничего нет. Как манекен в магазине, верно, Сканлон?» Сканлон опять плюнул. «Конечно, верно. Эта штука, понимаешь, пустая. Всякому видно». «Смотрите сюда», — сказал кто-то, отвернув простыню. «Татуировка». «А как же», — сказал я. «И татуировки умеют делать. Но руки, а? Руки-то этого не сумели. У него руки были большие». Весь остаток дня Сканлон, Мартини и я высмеивали эту штуку. Сканлон звал ее дурацкой куклой из ярмарочного балагана. Но шли часы, опухоль вокруг глаз у него начала спадать, и я заметил, что больные все чаще и чаще подходят и смотрят на тело. Они делали вид, будто идут к полке с журналами или к фонтанчику для питья, а сами поглядывали на него украдкой. Я наблюдал за ними и пытался сообразить, как поступил бы он на моем месте. Одно я знал твердо. Он бы не допустил, чтобы такое вот с пришпиленной фамилией 20 или 30 лет сидело в дневной комнате, и сестра показывала бы: так будет со всяким, кто пойдет против системы. Это я знал твердо.